Все животные были разделены на две группы – подопытную и контрольную. У подопытной группы животных изучались изменения условно-рефлекторной деятельности под влиянием цианистого калия и сулемы. У контрольной группы крыс также изучались условные рефлексы, но яды им не вводились. Результаты изучения условно-рефлекторной деятельности животных показали, что цианистый калий и сулема в первый месяц введения ядов вызвали изменения условных рефлексов. Однако, несмотря на продолжающееся введение вредных веществ, условные рефлексы подопытных животных примерно через 10-14 дней нормализовались за счет защитных процессов в нервной системе. В дальнейшем каких-либо отклонений от нормы не наблюдалось. Не было отмечено различий в условно-рефлекторной деятельности и по сравнению с контрольными животными. Через 3,5 месяца от начала введения ядов на фоне видимой нормализации условных рефлексов животным однократно были введены небольшие количества алкоголя. Это вызвало выраженное угнетение рефлексов. Так, до воздействия спирта скрытые или латентные периоды рефлексов на звук звонка и свет равнялись у крысы 1,2 и 1,6 секунды. В день введения алкоголя латентный период на звонок увеличился до 3,2 секунды, а на свет до 3,4 секунды. Уменьшились также и величины условных рефлексов. У другой крысы латентный период условного рефлекса на звук звонка увеличился на 2,3 секунды, а на свет – на 2,6 секунды. Величины условных рефлексов на звук и свет соответственно уменьшались. В последующие 5 дней после введения алкоголя у этих животных отмечалось еще большее ухудшение условно-рефлекторной деятельности. Наблюдалось значительное угнетение положительных условных рефлексов. Некоторые крысы перестали на звук звонка и свет лампочки подходить к кормушке, то есть у них условные рефлексы исчезли. Между тем, у животных, которые не получали ядов, алкоголь не вызвал таких сдвигов условно-рефлекторной деятельности. Если до введения алкоголя у одной из крыс латентные периоды на звук и свет равнялись 1,5 секунды, то лишь в день введения алкоголя эти же показатели составляли 1,6 и 2,1 секунды. В последующие дни после введения алкоголя латентные периоды восстановились до прежнего уровня и равнялись соответственно 0,9 и 1,4 секунды. Таким образом, небольшие дозы алкоголя не вызвали существенных изменений условных рефлексов. Введение же алкоголя животным, получавшим длительное время цианистый калий и сулему в таких дозах, которые сами по себе не изменяли условно-рефлекторной деятельности, привело к резкому усилению токсичности ядов, что выразилось в существенном нарушении условных рефлексов. Следовательно, алкоголь способен значительно усиливать вредное действие ядов, скрытое в обычных условиях при длительном хроническом воздействии их в малых количествах на организм животного и человека. Скрытое или малозаметное хроническое действие незначительных доз ядов под влиянием алкоголя обнаруживается и при изучении в сыворотке крови количества так называемого фермента бутирилхолинестеразы, являющегося показателем функции печени. Исследования проводились на белых крысах, которые в течение 11 месяцев ежедневно получали с водой от 0,23 до 0,34 мг стирола на 1 литр жидкости. В течение всего периода опыта у животных изучались показатели состояния различных внутренних органов. Однако каких-либо четких изменений выявить при этом не удалось. Особенно интересным явилось исследование динамики изменения фермента бутирилхолинестеразы, так как его количество в различные сроки опыта то несколько повышалось, то снижалось. Причем выявленные колебания в содержании фермента в крови были несущественными, то есть стирол не вызвал явного изменения указанного фермента. Тогда животным однократно было введено в желудок небольшое количество 40% алкоголя. Через 30 минут после этого у них отмечалось выраженное уменьшение в крови бутирилхолинестеразы. Если содержание фермента в крови до введения алкоголя принять за 100%, то после введения количество фермента составляло всего 47%. У контрольных животных, которые не получали стирола, алкоголь вызвал очень небольшое снижение бутирилхолинестеразы, всего лишь на 7%. Следовательно, с помощью небольшой дозы спирта удалось выявить вредное действие стирола на организм животных. Алкоголь резко усилил действие таких доз стирола, которые до этого не оказывали какого-либо влияния на организм. Наблюдения над людьми и результаты исследований на животных убедительно показывают, что спиртные напитки даже в небольших количествах могут усиливать вредное действие различных химических веществ.